Чудесное растение. Морковь относится к двулетним растениям. В первый год из посаженного семени образуется розетка зеленых листьев и крепкий, сочный корнеплод, в котором происходит накопление питательных веществ. Если на следующий год весной посадить этот корень, то он выпустит цветоносные побеги, из которых будут формироваться стебли, листья, соцветия, сложные зонтики, цветки и плоды. Раньше ботаники относили морковь к семейству зонтичных, а теперь к семейству сельдерейных, виду Даукус карота. Наиболее широко распространена морковь культурная, Даукус зативус, которую подразделяют на столовую и кормовую. Корнеплоды столовых сортов моркови имеют красную или оранжево-красную окраску, иногда желтую. Морковь дикая, Даукус карота или кормовая, имеет тонкий, беловатый, несъедобный корень. Она встречается на полянах, полях, склонах, среди кустарников. Корневая система. Растения моркови имеют стержневую корневую систему, которая проникает в землю на глубину до 2 метров и в ширину до 1,5 метра. Основная масса корней растения обычно располагается в пахотном слое. Орган, запасающий питательные вещества, корнеплод, имеет сложное строение. Корнеплод моркови состоит из видоизмененного укороченного стебля с розеточными листьями, подсемидольного видоизмененного стебля и, собственно, корня. Форма корнеплодов у моркови бывает округлая, овальная, коническая, цилиндрическая, удлиненно-коническая, усеченно-коническая, веретеновидная. У корнеплода можно выделить 3 части – головку, шейку и, собственно, корень. На поперечном разрезе корнеплода можно увидеть сердцевину и окружающий ее слой древесины, далее к периферии идет слой камбия, затем кора и корковый слой. В шейке корнеплода слои имеют такое же расположение, но сердцевина в ней более темная. В корневой части настоящей сердцевины нет. Форма корнеплода зависит от сорта моркови и условий выращивания. При пониженной температуре почвы и воздуха корнеплоды удлиняются. В онтогенезе моркови форма ее корнеплодов также изменяется. От нитей видной, удлиненно-конической, до типичной для данного сорта. По форме и строению корнеплода выделяют несколько сортотипов. Каратель. Корнеплоды короткие, тупоконечные, округлые, округло-овальные. Сердцевина большая, занимает более 50% диаметра корнеплода. Звездчатая или граненая, часто желтого цвета. Геранда. Корнеплоды короткие, усеченно-конические. Сердцевина граненой формы, большая, занимает до 60% диаметра, желтого или светло-оранжевого цвета. Встречаются корнеплоды с желтой, белой, черной и фиолетовой окраской. Нанская. Корнеплоды цилиндрической формы с тупым, реже острым концом. Сердцевина округлая, небольшая по диаметру. Шантене. Корнеплоды конической формы с тупым или острым концом. Сердцевина обычно большая по диаметру или средняя. Валерия. Корнеплоды веретеновидные, или удлиненно-конические, с острым концом. Сердцевина большая, занимает около 60% диаметра корнеплода, желтого или оранжевого цвета. Все тупоконечные и короткие корнеплоды называют карателью, все длинные, конические – морковью. С ботанической точки зрения разницы между морковью и карателью нет никакой, но агротехника возделывания и лёжкость у них разные. Окраска кожицы корнеплодов может быть белой, желтой, кроваво-красной, фиолетовой и даже черной. Она зависит от наличия в кожице тех или иных пигментов. К примеру, окраска корнеплодов красно-оранжевой или каротиновой моркови обусловлена наличием в них пигмента каротина, который накапливается в клетках корнеплодов в виде небольших кристалликов. Красно-оранжевая морковь наиболее распространена, отличается большим разнообразием сортов, широко употребляется в питании. Цвет корнеплодов белой и желтой моркови связан с содержанием в них пигмента антохлора. Столовые сорта моркови таких цветов выращивают в Закавказье и Средней Азии. Белая и желтая морковь представлена поздним кормовым высокоурожайным сортом, такая морковь бедна каротином. У корнеплодов фиолетовой моркови окраска тканей связана с наличием пигмента антоциана. Выращивают такую морковь в среднеазиатском и закавказском регионах. Окраска корнеплодов кроваво-красной моркови обусловлена пигментами-каротиноидами типа ликопиноидов. Эту разновидность моркови используют как столовую и кормовую и выращивают на Дальнем Востоке. Корнеплоды моркови обычно имеют гладкую поверхность, на которой расположены мелкие углубления или небольшие бугорочки-чечевички. Через эти образования в корнеплод поступает воздух. На плохо обработанных почвах, где к корням затруднен доступ воздуха, чечевички сильно разрастаются и придают корнеплодам уродливую бородавчатую форму. Листья. Листья моркови в процессе развития имеют несколько видов. Розеточные, прикорневые, стеблевые и верхушечные. Розеточный лист является простым, многократно перисто рассеченным, что позволяет солнечной энергии проникать к нижним ярусам растения. Отдельные листочки могут быть ланцевидно заостренными. В июле-августе формируются наиболее развитые листья, имеющие длительный период жизни. Они играют основную роль в образовании урожая моркови, поэтому в это время очень благоприятны корневые и некорневые подкормки. Ко времени уборки урожая растения имеют по 8-15 хорошо развитых зеленых листьев. Стебель. Образование стебля у морковного растения происходит на второй год его жизни. Он достигает высоты до 1,5 метра. Иногда из-за неблагоприятных условий стебель может появляться и в первый год. Стебель у моркови дудчатый, ребристый, прямостоячий, голый, с разной степенью ветвистости, зеленый. Во время интенсивного развития прирост стебля может достигать 1,5-2 сантиметра в сутки. После цветения ростовые процессы заканчиваются. Семенные кусты моркови имеют приподнимающуюся форму. Соцветие, цветок, семя, плод и корнеплод. Соцветие у моркови – сложный зонтик с оберткой, состоящий из отдельных зонтиков. Краевые цветки неправильной формы, срединные правильной формы, с пятичленными венчиками. Цветки мелкие, чашечка у цветков состоит из 5 малозаметных зубчиков. Цветки могут быть без чашечки, с простым околоцветником. Лепестки белые или бело-зеленые, тычинок, чередующихся с лепестками, 5. Зависть нижняя, двухгнездная, с 2 столбиками. Цветки открываются между 9-11 часами утра и около 8 часов на следующий день. У них начинают созревать рыльца столбиков. Таким образом, в обоеполых цветках морковного растения мужские органы созревают раньше женских. Это исключает самоопыление его цветков. Все соцветие моркови цветет 11-12 дней, а его отдельные зонтики 4-5. Морковь относится к перекрестно опыляющимся растениям. Цветки ее опыляют мухи, пчелы, осы и другие насекомые. Плод у моркови – двузерновка или двусемянка, распадающаяся на 2 плодика. Плод овальный, имеет 4-5 ребрышек на каждой стороне. Ребрышки усажены тонкими иглами, с помощью которых семена слипаются друг с другом. Во время очистки иглы, шипики перетираются, и семена становятся сыпучими. Семена моркови имеют плоско-округлую форму, окраска их зеленая или желто-зеленая. Масса 1000 штук семян без иголочек составляет 1 или 1,2 грамма. Структура и плотность почвы, в которой растет морковь, влияет на форму ее корнеплодов. Остроконечные корнеплоды вырастают чаще всего в тяжелых почвах, где им требуется прилагать больше усилий, чтобы пронзить их. Тупоконечные образуются в более легких почвах, где усилий по их преодолению требуется меньше. Если у вас в руках оказался морковный уродец, можете не сомневаться. Он рос в глине. Морковь, как овощной продукт, не только хорошо сохраняется, но и отличается высокой урожайностью. Из книги мировых рекордов Гиннесса известно, что в Великобритании был выращен гигантский корнеплод моркови массой 4,6 килограмма.